но у Катана была лучше. Да и машины на ней встречались. Заметил это и Виталий Семенович. А раньше говорили, что за МКАДом жизни нет. Невесело усмехнулся полицейский. А сейчас все наоборот. Чем дальше от Москвы, тем безопаснее. Развилку с М4 и Каширским шоссе миновали с трудом. КПП здесь не наблюдалось. Но заторы были приличные. В одном месте две фуры стояли так, что пришлось протираться, едва не касаясь боковыми зеркалами. На Каширке даже пришлось пропустить вперед Ивана, чтобы он столкнул с дороги пару легковушек, освобождая проезд. Уже в районе Каширского шоссе уровень радиации начал расти. Пришлось всем надевать очки и респираторы. Даже внутри машины дозиметр показывал 0,79. Снаружи цифры, вероятно, были выше единицы. Уже минут 20 спустя дозиметр показывал почти вдвое меньше, что меня очень обрадовало. «Олег, впереди огни!» Голос Семенова вырвал меня из полудрёмы. «Машины?» Уже задавая вопрос, знал, что на такое подполковник не среагировал бы. Машины нам и так периодически встречались, приветственно моргнув, проскакивали мимо, словно и не было никакой войны. «Это огни города». Дремоту сняло как рукой. Присмотревшись, заметил вдали мерцающие огоньки. Много огоньков. А в этот момент мы проезжали мост. Как спустились, огоньки пропали. Торопливо схватив карту, нашел реку, Москва. Рядом только один крупный город, Воскресенск. Шоссе сделало плавный поворот, открывая потрясающий вид горящих огней города. Сияющий разноцветными огнями город стремительно приближался. Даже дорога была здесь накатана отлично. Город начал смещаться вправо, оставаясь по правой стороне. У съезда с трассы стояла патрульная машина ГИБДД в компании армейского «Тигра». Вышедший вперед сотрудник ДПС поднял жезл. Никогда не думал, что этот жест сотрудника вызовет во мне столько радости. Страхуя полицейского, от вездехода в рассыпную заняли позиции четверо военнослужащих. Виталий Семенович опустил окно. Подошедший сотрудник ДПС представился по форме. «Старший сержант ОБ ДПС ГИБДД Воскресенска, Дорохов Сергей Андреевич. Ваши документы, пожалуйста». Глава 10. Прибытие. В Воскресенск я попал впервые. Город оказался немаленьким. Следуя за одной из патрульных машин, видел на улицах города несколько вооруженных групп с фосфорицирующими повязками на рукавах. Только присутствие в нашей группе подполковника полиции удержало представителей местной власти от обыска машин и изъятия оружия. На ночевку нас определили в спортзал одной из школ. Это место уже не впервые встречало арестантов. Куча матрацев на полу и следов пребывания людей в виде оберток от чипсов и пустых бутылок минералки. Сторож школы, по совместительству дружинник, о чем свидетельствовала повязка на плече, закрыл за нами дверь со словами: «Туалет внутри, за собой убирайте. А то как свиньи нагадят, а мне потом за вами убираться». Единственное, что удалось узнать перед водворением в спортзал, было то, что власть в городе принадлежит местному начальнику ФСБ по фамилии Полищук. Клещами вытягивая слова из сотрудника ДПС, удалось узнать, что Полищук отстранил некомпетентного мэра, поставил посты на всех въездах в город и реально вел комендантский час. Так как время было позднее, нас и остановили. А будить спящего Полищука никто не осмелился. Только он мог решить нашу судьбу и судьбу оружия. Звание Семенова нас частично защитило. Никто не хотел связываться с подполковником. Тем более, что Виталий Семенович, напустив таинственный вид, говорил о специальной миссии. Тем не менее, все оружие пришлось оставить в машинах. Дорохов клятвенно заверил, что до решения Полищука к машинам никто не притронется. Более того, обещав сохранность всех наших машин и вещей. «Знавал я как-то одного Полищука, но тот уже приставился». Семенов задумчиво ходил взад-вперед, о чем-то размышляя. Даже подполковник МВД робел при упоминании ФСБ, о чем честно признался мне, отведя в угол. «Понимаешь, Олег, между нашими ведомствами всегда было соперничество. Грязную работу выполняем мы, а сливки снимает ФСБ. Да и полномочий у них куда больше». Сокрушенно развел руками Семенов. «Вот ударит тому в голову. Запросто пришьет нам дело». «Виталий Семенович, вы слишком все сгущаете». Прикурив, я продолжил. «Страны как такого нет. УК не действует. Максимум, что Полищук сделает, заберет у нас автоматы. На остальное оружие разрешение имеется. Кроме того, Мы же не собираемся оставаться в городе. Для его власти мы опасности не представляем. Задержит он нас, к примеру. Кто будет судить и держать нас в заключении? Кормить, охранять и все прочее. Оно ему надо. И расстрелять нас не может. Нет для этого повода. Да и свой он человек, если не глупый, точно понимает, что человеческий ресурс бесценен. Лучше давайте чайку выпьем и отдохнем. До утра нас точно не потревожат. Электрический чайник нам дал сторож, наказав не сжечь его. Наши уже выпили чай. Денис и Ашот улеглись, а Ваня сидел в женской половине, травя шутки. Выпив чаю, пожелал всем спокойной ночи и свернулся калачиком, стараясь быстрее уснуть. Но сон не шел. Мысли о полищике мне тоже не давали покоя. А что, если он отберет не только автоматы, а все наши припасы и вещи? В его положении такой хабар упускать невыгодно. Так, терзаемый нехорошими предчувствиями, незаметно провалился в сон. Разбудила меня Аннабель. Взглянув на часы, ойкнул, проспал до 8. Едва мы успели выпить чай и провести гигиенические процедуры, как в замке двери провернулся ключ. Полищук оказался довольно молодым, максимум 30 с хвостиком. К нему на беседу доставили меня и Виталия Семеновича. Новоявленный хозяин города занимал кабинет мэра. На всех трех этажах здания сновали вооруженные люди. Нас дважды обыскали, прежде чем допустить до тела местного царька. Автоматы АК-74М, штатное оружие управления МВД по Московской области, начиная с 1991 года. Вместо приветствия заговорил ФСБшник. «Свое отделение полиции громадули или чужое?» Семенов опешил от такого заявления, хватая воздух, словно рыба, вытащенная на берег. Придя в себя, подполковник возразил. «Оружие взято под расписку с уведомлением главка». Полищук рассмеялся. «Да пошутил я! Проходите, садитесь. Какими судьбами в наших краях? Да еще и с такой пестрой компанией!» Пронзительный взгляд голубых глаз свидетельствовал, что с их обладателем лучше не шутить и не обманывать. Опережая Семенова, я ответил. «Хотим выжить. Ищем безопасное место». Подполковник недовольно дернулся, дескать, вопрос был обращен не к тебе. «Так, интересно». Полищук забарабанил пальцами по столешнице. «Желание похвальное, а кто будет родину защищать?» «Вооруженные силы РФ». Я улыбнулся собеседнику. Было им что-то хорошее. «Я свое отработал. 2 контракта с Минобороны, ранение». «Направление?» «Купянское». Я хотел продолжить, но вмешался Семенов. «Имеет правительственные награды. Наша ОВД дает самую положительную характеристику». Полищук нажал на кнопку вызова. Дверь открылась, и заглянул молодой парень в униформе. «Серега, организуй нам кофе». Парень притворил дверь. Полищук вздохнул и спросил меня в лоб. «У нас остаться не хочешь? У меня очень мало ребят, нюхавших порох. Мы бы сработались. Меня мама и дедушка с бабушкой ждут в Рязанской области. Не будь их, остался бы с удовольствием». Собеседник оценил мой честный ответ. Минут 5 мы говорили о случившемся. Атмосфера разрядилась, и, глядя на этого голубоглазого шатена, сумевшего сохранить порядок в городе со 100-тысячным населением, я чувствовал, что не все потеряно в стране. Принесли кофе. Горячий, обжигающий и невероятно вкусный. «Нравится? На днях поймали контрабандный товар», — усмехнулся Полищук. «Везде война, а спекулянты наживаются. Пришлось изъять во благо города». Семенов в беседе участвовал мало. Нашего собеседника интересовало, что мы видели по дороге из Одинцова до Воскресенска. Ничего не утаивая, рассказал все в подробностях, упомянув запоздалый удар противника по аэропорту Жуковского. «Ничего еще не закончилось», — констатировал Полищук, выслушав меня. «Немало наших мобильных комплексов уцелело. Все время в движении, наносят удар по противнику и меняют место. И подлодки бороздят океаны, также продолжая войну. Но и у противника также есть резервы. Мы, конечно, нехило их разбомбили. Но против нас, объединенные силы США, Франции, Британии. Не удивлюсь, если спустя время Китай попробует тоже отхватить кусок дальневосточного пирога. В общем, думаю, что кое-какие производственные мощности уцелели и у нас, и у противников. Если планируете осесть, избегайте крупных городов и военных баз». Слова Полищука были неожиданностью. Я рассчитывал, что ядерных ударов больше не будет. «Откуда у вас электричество?» Семенов задал вопрос, мучивший меня. «Может, вы не в курсе, но несколько лет назад в районе построили пару заводов по переработке фосфатных удобрений. Для них нужно было вести новую линию электропередач через лес. Но местные активисты воспротивились. И была построена небольшая ТЭЦ, от которой город и питается. Запасов топлива не так много, если не организовать подвоз, к весне останемся без света. Зимой экономить не будем, люди и так настрадались. Прощались с Полищуком мы практически друзьями. ФСБшник долго тряс мою руку. «Береги себя, Олег. Я вижу в тебя огромный потенциал. Если станет худо на новом месте, милости прошу, всегда приму. Оружие вам я оставлю. Патрульная машина сопроводит вас до развилки 68-го километра. Оттуда и свернете вправо по Егорьевскому шоссе. Дорогу мы расчистили, можно ехать, не опасаясь заторов». «А откуда вы знаете, что нам вправо по Егорьевскому шоссе?» Мой вопрос заставил Полищука улыбнуться. «Рязанская область. Вам проще было ехать по Новорязанскому шоссе. Но вы с Одинцова доехали до нас. Следовательно, вы планируете обосноваться северо-восточнее Рязани. В окрестностях Касимова огромное количество деревушек. В тот район ничего не прилетало. Элементарно же, Ватсон. Если мне надоест здесь, и все пойдет к чертям, подамся в ту сторону. Не подскажешь, в каком районе вас искать?» Брекенбург. Не стал врать Полищуку. К этому человеку я испытывал огромное доверие. Иногда так бывает. Достаточно одного взгляда, чтобы понять, кто перед тобой. Запомню. И да, еще совет. Спрячьте автоматы. Неизвестно, кто еще попадется по дороге. Держите на виду охотничьи. Сейчас даже военный патруль на них внимания не обратит. А вот штатная стрелковая сразу наводит на нехорошие мысли. Выехали из Воскресенска лишь в 12 часу. Погода была пасмурная. Свинцовое небо хмурилось тучами. До развилки доехали без проблем. Полищук не соврал. На протяжении всего пути все брошенные машины были аккуратно вытащены на обочину, не мешая проезду. Сержант ДПС по фамилии Свинцов А.С. пожелал нам счастливой дороги и, лихо развернувшись, покатил обратно. Какое-то время мы ехали молча. Лишь Аннабель и Наталья Ивановна вели свои женские разговоры о том, какой майонез лучше подходит для заправки салата. «Возомнил из себя правителя России, идиот!» Выругался Семенов, игнорируя возмущение жены, что при женщинах не ругается. «Есть такой холеный. А ему город на блюдечке преподнесли, а он мнит себя спасителем». Подполковник еще минут пять изливал душу, но поддержки не получил. Мы уже уехали от развилки почти час, с каждым километром снега по дороге становилось больше, что вызывало у меня тревогу. Егорьевск остался с правой стороны. В город вела дорога, на которой стоял блокпост, проводивший нас глазами. Видавшие виды БТР и два грузовика затрудняли проезд в Егорьевск, но мы не планировали к ним в гости. По первоначальному плану в Брекенбург должны были попасть под утро. А с такими темпами лишь ночью второго дня доедем. Снег начался, когда мы миновали указатель на Юрцево. Вначале это была мелкая сечка, но с каждой минутой превращалась в увесистые хлопья. В отличие от снега в Одинцово в первые дни после войны, этот снегопад практически не отличался от обычного цветом снега. Но размер хлопьев поражал. Это были гигантские хлопья. Они налипали на щитки стеклоочистителя. Уровень радиации не повысился. Дозиметр показывал 0,4 микрозиверта, давая возможность дышать без респиратора. Когда мы доехали до населенного пункта Фельчаково, решили остановиться и переждать снегопад. С неба сыпало так густо огромными хлопьями, что щетки не справлялись. «Съедем с трассы». Я показал на Фельчаково. Около десятка домов у кромки леса выглядели безмятежно и мирно. Но не это привлекало мое внимание. Огромный крытый ангар с настежь распахнутыми воротами так и звал укрыться в нем от непогоды. Подъехав к ангару, дав знак остальным ждать, я нырнул в темный проем с автоматом на изготовку. Внутри было пусто. Только одинокий КАМАЗ-самосвал привлекал внимание. Справа от входа была каморка с надписью «Посторонним вход воспрещен», оказавшаяся обычной каморкой охранника. На неприбранной кровати усиленно храпел мужчина лет 50 в ватнике, шапке-ушанке и валенках. Попытки его разбудить не увенчались успехом. В каморке стоял стойкий запах перегара, а на полу валялись две пустые бутылки столичной. «Подождем здесь, пока стихнет снегопад». Ашот попросил у меня сигарету, хотя был не курящим. К нам присоединился Денис. Компания курить всегда интереснее. Девушки хлопотали с обедом. Ваня достал котелок и раскладывал костер, используя древесину поддонов, валявшихся в ангаре в огромном количестве. Крыша ангара в одном месте зияла отверстием с футбольный мяч, куда тянулся дымок костра. Маша и Наталья Ивановна решили побаловать нас горяченьким. Суп из риса с добавлением тушенки получился вкусный. Виталий Семенович вместе со мной просматривал маршрут. До конечной цели поездки оставалось около 180 километров. «Нам придется переезжать через один из рукавов Оки?» – спросил Семенов, оценив прочерченный мной маршрут. «Но я не вижу здесь мостов». 11 февраля, Виталий Семенович. Эти рукава скованы льдом. Думаю, выдержат вес наших машин. В противном случае придется делать солидный крюк». Сложив, убрал карту в машину. Снегопад понемногу пошел на убыль. Хлопья становились меньше, да и интенсивность ниже. «Готовимся к отбытию!» – скомандовал Денис, выглянув наружу. «Не хватало еще ночь провести в пути». Слова Семенова про отсутствие мостов меня все же насторожили. Порывшись в чемоданчике, вытащил кипу карт высокого разрешения, распечатанных с программы Земли. Неужели нет другого, более короткого пути? И такая дорога нашлась. Перед самым Гусь-Железным, вправо, отходила дорога на поселок Погост. Из Погоста, не пересекая Оку, через ряд маленьких деревень можно было добраться до Брыкинобора. Оставался всего один вопрос. Проходила ли дорога через лес? Ведь снегу навалило немало. Середникова, Самойлиха, Дубровка, Подлесная. Я отмечал пункты, которые мы проезжали, сверяя их с картой. Когда через 2 часа, миновав Левина 2, мы доехали до развилки, обратился к женщинам в машине. «Поздравляю, мы уже в Рязанской области. Въезжаем на Большое Рязанское кольцо». Еще засветло. Удалось проехать Туму, довольно крупный поселок. Здесь людей было много, но светофоры и неоновые вывески не работали. Настроив рацию на волну деда для связи, попытался его вызвать, но в ответ был только треск и шипение. До Гусь-Железной оставалось около 30 километров, но сумерки надвигались с ужасающей быстротой. Съезд на Погост мы проморгали. Занесенный снегом, он остался незамеченным. Только увидев трафарет с названием города, велел остановиться. Надо было разворачиваться и ехать обратно. Съезд пришлось искать с помощью фонаря. Семенов даже попытался возразить, указывая на ровное снежное покрывало. «Олег, здесь не было машин давно. Может, не будем рисковать?» «Так снегопад был. И люди сейчас не ездят так, как раньше. Лучше проехать по грунтовой дороге через деревни, чем полагаться на крепость льда на реке». Но страхи подполковника оказались напрасны. Снегом было занесено лишь пара сотен метров. Далее полотно было куда лучше. В Погост въехали уже в темноте. Свет фар выловил из темноты несколько человеческих фигур у домов. Не останавливаясь, поехали по главной улице. Следующим пунктом был ряд деревень. Степанова, Гиблицы, Дуброва, состоявшая из единственной улицы десятком домов. К чести жителей, деревеньки производили приятное впечатление. Снег был убран у всех дворов. Грунтовая дорога петляла, то проходя по лесу, то вырываясь на открытое пространство. Еще пара деревень осталась по правой стороне от дороги. «Мы хоть правильно едем?» В 10-й раз спросил Семенов, вглядываясь в темноту. Увидев название Лубяники, я с облегчением вздохнул. Следующим населенным пунктом был Брыкинбор. Этот последний участок дороги оказался самым тяжелым. Мне пришлось поменяться с Ашотом местами, чтобы Шишига прокладывал путь в глубоком снегу. Дорога шла через лес. Пару раз мы проезжали по льду. В таких местах снежный покров был минимальный. «Куда едем, Сусанин?» Дважды пошутил Ваня, крутя баранку. Шишиге тоже приходилось несладко. Шутка ли? Местами снег доходил до половины колесного диска. В одном месте Ваня неудачно вписался в поворот и вылез на обочину. Шишига забуксовала, но даже у нее был предел. Пришлось подключать додж, чтобы вытянуть машину с обочины. Узкий мостик, по которому можно было проехать, с трудом сигнализировал, что мы почти у цели. И действительно, спустя пару минут лес расступился, и мы выехали на околицу, где дорогу преграждал шлагбаум. На огромном трафарете полинявшими красками красовалась надпись «Окский государственный природный биосферный заповедник», а чуть ниже – «П. Брыкинбор». Отсюда до нашего постоянного дома в Старом Кудоме было всего несколько километров, но надо было преодолеть еще это расстояние. Сторожевая будка у шлагбаума была пуста. В крайнем доме был тусклый свет. К нему я и направился, потому что все мои попытки вызвать деда по рации оказались тщетными. Я протягивал руку, чтобы постучать, когда дверь внезапно отворилась, и в глаза ударил свет фонаря. «Олежек, внучок, я тебя уже заждался!» Голос деда был полон радости и нетерпения. И этот голос был самый приятный для меня в этот момент. Это был голос уверенности в завтрашнем дне. Мы добрались. Глава 11. Старый Кудом. Ночевать пришлось в Брыкином бару. Дед отговорил ехать в Старый Кудом на ночь глядя. «Дорога проселочная. Я на Ниве еле проехал. Пришлось понижайку включать». Мы набились в один дом, заняв все внутреннее пространство. «Тоньки-то дома нет, она с Людой вашей крепости. Я тоже там был. Вчера к вечеру приехал, чтобы вас встретить. Людка говорила, ты свяжешься со мной по рации, но она просто сдохла, будь она неладна. Вот и приехал загодя, чтобы вас встретить». Дед поставил огромный пузатый чайник на печь, подкинув пары дров. «В заповеднике газа нет, чтобы не нарушать идиллии с природой. Вот и обходимся дедовскими печами», — ответил он на вопрос Виталия Семеновича о газификации. «Полмира кормим газом, а свои деревни на дровах выживают». Денис протянул руку деду. Они еще не встречались. В прошлый раз со мной приезжал Иван. Они с дедом чуть не расцеловались. Я быстро представил всех остальных, немного запнувшись при имени Аннабель. «А это, стало быть, твоя невеста. Хороша девчушка». Аннабель при этих словах вспыхнула и спрятала лицо в ладошки. «Да ладно тебе, деда. Аннабель наш друг. Мы ее сбили на машине, когда война началась». Но старый вояка только замахал руками. «Знаю я вашу дружбу. Вот во времена моей молодости точно дружить умели». «Иван Сергеевич, не покажете, что у вас во дворе?» Семену всего лишь на пару лет казался моложе моего дедушки. Они вышли во двор, откуда доносился их разговор. Похоже, спорили. Наталья Ивановна на правах старших взяла на себя обязательство по нашему позднему ужину. В сенях у деда нашлась картошка в мешке, и Аннабель с Машей принялись за чистку. Альбину от работы освободили. Маленький Сережа капризничал, требовал внимания. «Ашот, Ваня, занесем кое-что из припасов». Обоих стариков во дворе не было видно, но голоса доносились сзади сарая. Бывший военный и сбежавший полицейский, походу, нашли общий язык. По крайней мере, до нас доносился раскатистый смех деда. Вернулись они уже практически друзьями, фамильярно называя друг друга по отчеству без имени. «Вы это самое, как поедите, так женщин пристроим у Авдотьи. Она соседка моя, одна живет, я ее уже предупредил», — проинформировал нас отец моей матери. «А мы, мужики, разместимся здесь, в чистоте да не в обиде». В закромах деда нашлось сало. Шипящее сало с картошкой наполнило ароматом весь дом. Жарить пришлось в двух громадных сковородках. На такую ораву иначе нельзя было. После надоевшей тушенки с гречкой, картошка с салом показалась деликатесом. Едва женщины успели прибрать на столе, как дед заторопил их на ночевку к Авдотье. «Мы встаем рано, вам пора ложиться. Как рассветет, так и поедем в ваш Кудом». Кровать в доме была одна, двуспальная. На ней устроились Сергеич и Семенович. Как они теперь величали друг друга. Нам дед дал матрацы. Расстелив их на полу, накрыли одним одеялом и укрылись вторым. Не успела моя голова коснуться подушки, как я моментально заснул. Проснулся от назойливого потряхивания за плечо. «Олежек, вставай, скоро полдень». Взглянув на часы, едва сдержал ругательство. Стрелки показывали 6 часов утра. «Дед, ты чего? Всего 6 утра, дай поспать». В комнате слышалось мерное похрапывание. Тембр Ашота был самый громкий. «Так пока вы умоетесь, поедите, будет 8-й час. Я уже как час на ногах, чайник вскипятил. Поставил борщ греться». Поняв, что не отделаюсь от назойливого будильника, рывком присел. Этому научился на фронте. Если надо резко прогнать сонливость, надо сделать пару быстрых движений. «Девок пора будить. Если так будут спать, все хари отлежат. Тонька, бабка твоя, с 5 утра на ногах даже выходной. Давай чайку выпьем вдвоем, а потом и товарищей своих разбудишь». Но вдвоем посидеть не удалось. Проснулся Виталий Семенович. Бывало, нос полицейского уловил запах еды, и он его не подвел. Согревший борщ распространял невероятный аромат. «Как спалось, Семёныч?» «Доброе утро. Выспался как никогда». Потянувшись, Семёнов сел на кровати. «Вот что значит чистый деревенский воздух. Тогда айда умываться и за стол. Потом и молодежь разбудим». Пока завтракали, я пересказывал деду виденное по дороге. «Мурмина и Листвянку выселили. Там теперь опорный пункт дезинфекции», проинформировал дед, медленно помешивая ложкой в тарелке. «Рязань как вроде бы сгорела, но туда не пускают. Высокий уровень радиации. Западной и южной стороны, не знаю, но, по словам людей, и там кордон в 20-25 километрах от города. Сейчас за столицу области Спасск-Рязанский. Егор туда ездил, наш лесничий», пояснил собеседник. «Так говорит, там, как в концлагере. Везде посты военных, документы требуют, тазиметром всех проверяют». «А далеко от нас Спасск-Рязанский?» Дед проигнорировал мой вопрос. «В соседних деревнях народу прибыло. Раньше одни старики свой век доживали, а теперь яблоку негде упасть. Ижевская, Деревенская, Иванково — почти все пришлыми заняты. Даже до Лакаша добрались, а это всего в 5 километрах от нас. Только Брыкин-Бор и Попушва без чужих. Дорога сюда плохая, трудная, да и зона запретная. Заповедник как-никак. А вот и держимся, пока». «Что ты спрашивал, внучок?» Вспомнил дед про мой вопрос. «Далеко этот Спасск-Рязанский?» Я, конечно, мог и сам посмотреть на карте, но для этого надо было идти к доджу. «Километров 60 будет, если по дороге, а напрямую и вдвое короче, через леса». Как дед и говорил, пока все проснулись, умылись и были готовы к отъезду, прошло почти 2 часа. Неву решили оставить в деревне. Дед сел к Ване в шишигу и возглавил движение. Пришлось вернуться на 2 километра, чтобы переехать мостик. Зимой лес даже красивее, чем летом. Величественные сосны и ели стояли по бокам от дороги, облаченная в белый наряд. Местами дорога настолько сужилась, что ветви царапали по машине. В прошлый раз мы были здесь летом и доехали до Кудома за 30 минут. В этот раз даже дорога до нового Кудома, что в 6 километрах от старого, заняла 1.5 часа. Следы Невы были наполовину запорошены, что усугубляло и без того трудную езду. Переваливаясь на неровностях дороги, утопая в снегу, мы ползли как черепахи. Несомненным преимуществом было то, что и не любой любопытный забредет в такую даль. К новому Кудому добрались лишь через 1 час с хвостиком. Мы в прошлый раз сюда заезжали. Это была основная база лесничества. Здесь хранили корма для подкормки животных, было построено 2 домиков для лесников, несущих дежурство в глубине Окского заповедника. Из одного домика навстречу спешил молодой мужчина. Несмотря на холод, на мужчине был только толстый вязаный свитер и тактические зимние штаны. Легкий ветерок шевелил русые кудри парня, который при ближайшем рассмотрении оказался совсем молодым. «Сергеич, будь здоров! А что за банда с тобой?» Тон парня мне не понравился, как и его взгляд, которым он окинул наши машины. Девушек он вряд ли заметил, но глазки его заблестели. «Это мой внучок, Олег, что купил тот домище на старой заимке». Дед притянул меня к себе. «А с ним его боевая команда». «Так если боевая команда, война не здесь», — фальшиво рассмеялся Русы. «Ты это, Лёха, не дури. За внука крестец могу помять», — шутливо погрозил дед, пожимая протянутую ему руку. Парень мне не понравился. Он явно не вписывался в местный колорит. Слишком приторно-сладким был и он сам, и его наигранное поведение. «Олег, знакомься. Наш новый биолог с Москвы. Приехал для своей кандидатской». «Алексей», — протянул руку шатен. «Олег», — ответил на рукопожатие, одновременно показывая на край. «Это у вас пасека?» «Да, чистая. Популяция среднерусской. Под вид темно-лесной». Оживился ботаник или биолог, как его там. «Любите пчел?» «Люблю мед». Отрезал попытки продолжить разговор. Наличие пасеки меня обрадовало. Неиссякаемый запас меда при правильном подходе. Среди книг, заранее отобранных во время длительной подготовки к апокалипсису, была одна и про пчеловодство. Ваня смеялся над моей библиотекой, демонстрируя свою флеш-карту от ноута. «На этой флешке в 1000 раз больше информации, не считая того, что я закачал ноут. «Зачем ты собираешь макулатуру?» Объяснять было бесполезно. Тогда ограничился знаменитой фразой «Рукописи не горят». Оно вот может сломаться, флешка может потеряться. Да и будущее электричества тоже неясно. А книга, она вечная, если хранить ее от сырости и огня. Дед с Алексеем ушли в домик, ждать пришлось недолго. «Поехали! Небось, моя Тонька уже заждалась!» Нас уговаривать не пришлось. Всем давно надоела жизнь на колесах. Когда минут через 15 дорога вывела нас на старый дом, Аннабель ахнула. «Божечки, как же красиво!» На заснеженной большой поляне без деревьев, огороженной двухметровым забором, высился наш замок. Снежная шапка причудливо свисала по карнизам, а сам дом смотрелся словно из сказки. «Действительно красиво. Прям как из моего детства. Правда, тогда таких больших домов не строили». Согласилась Наталья Ивановна. Семенов лишь удовлетворенно крякнул, по-своему оценивая прелести старого кудома. После вчерашних слов деда про невесту, Аннабель избегала меня, но сейчас не сдержала эмоций, обняв сзади прямо в машине. И моментально отпрянула, словно совершила преступление. Вообще, эта девушка оставалась загадкой. После того, как она безапелляционно отшила Ашота, я даже не пробовал флиртовать. На флирт и времени не было. Каждый день был довольно насыщенным. Нашу кавалькаду увидели. Ворота открылись, когда мы только подъехали. Опережая бабушку, вперед выскочила мама. «Олег, Олежка!» Подхватив ее на руки, закружил. Это была наша фишка с тех пор, как я закончил школу. «Поставь, дурачок, никак не повзрослеешь!» Мама, смеясь, отцепилась от меня. Увидев Наталью Ивановну и Виталия Семеновича, посерьезнела. «С приездом, добро пожаловать!» «Здравствуйте, тетя Люда!» По очереди поздоровались ребята. Мама всех знала, кроме Ашота, супругов Семеновых и Аннабель. В двух словах рассказал о них, и едва я закончил, как она потянула меня в сторону. «Это девушка». Мама показала глазами на Аннабель. «С тем черневым?» «Нет, она сама по себе». «Как это сама по себе? А мой сын что, не мужчина?» Голос мамы даже взвился. «Нечего дурака валять. Если она и как человек хороша так же, как и красиво, то такую нельзя никому уступать». «Разберемся с этим. Сейчас дела поважнее». Мягко отодвинув настойчивую родительницу, созвал парней. «Ребята, давайте разгрузимся. А девушки будут опустошать баулы. По местам расставим потом. Сейчас главное – разгрузить машины. Разговоры, воспоминания, переживания отложим на потом. У нас будет уйма времени налюбоваться природой и поговорить обо всем. Еще успеем надоесть друг другу». Возражений не последовало. Освободив Виталия Семеновича и деда, принялись за работу. Баулы заносили в холл, где под руководством бабушки Аннабель и Маша выгружали содержимое. Мама ушла на кухню, прихватив с собой Альбину, готовить еду для нашей оравы. Гора предметов в холле росла. Пришлось даже направить Ваню в подвал, чтобы некоторые вещи он начал складировать там. После разгрузки все три машины отогнали за торец дома, где предстояло помыть их дезактивационным раствором, поменять воздушные и салонные фильтры. Военные наверняка имеют специальное средство. Нам же придется обойтись мыльным раствором. Главное – смыть радиацию с машин. Даже такие половинчатые мероприятия дадут положительный эффект. Нужно будет построить что-то типа гаража или крытый навес. Денис плюнул на снег и закурил. «Как тебе этот Алексей?» «Ботаник?» – уточнил я вопрос, хотя другого человека с таким именем среди нас не было. «Мне он показался липким. Такие обычно бабам нравятся. Язык у них подвешен». Докурив, мой друг дошел до края забора по глубокому снегу и выбросил окурок. «Возможно. В любом случае, не вижу в нем опасности». Я повторил путь Дениса. Бросать окурок под ноги после его действий стало стыдно. «Да я ему ноги выдерну, если только в сторону Машки посмотрит. И да, Олег, мой тебе совет. Замути с Анной, пока кто-то не перехватил. Девка видная, да и умом не обделена». «Вы что, сговорились?» Это уже начинало злить. Вчера дед вылез со своими вопросами, сегодня мама и Денис. «Ну, смотри сам. Потом волосы на заднице будешь рвать». Денис увернулся от моего снежка, не промазав свою очередь. Поигравшись пару минут, вернулись в дом, чтобы продолжить работу. Ашот, нагруженный как грузчик в Сочи в бархатный сезон, тащил гору вещей в подвал. После нашей поездки в Мамоново парень сильно изменился. Стал замкнутым, порой даже безучастным. Я не узнавал этого наглого и веселого армянина, которого Воденцова знала половина города. Я сочувствовал его потере. Но в этой войне погибли миллионы россиян, если не десятки миллионов. И кроме того, оставалась вероятность, что его родные выжили. Армянская община Одинцова могла их эвакуировать. «Пора обедать», — позвала всех мама. Стол, купленный по моему поручению, не вмещал такого количества людей. Пришлось притащить второй и приставить. Была небольшая разница в высоте, но не критическая. Стулья пришлось собирать по всему дому. Когда мама стала разливать ароматный мясной суп, я невольно сглотнул слюну. Ее стряпня всегда была восхитительной. «Мясо? Вы закупили мясо?» На мой вопрос дед отреагировал со сдержанной улыбкой, а бабушка пояснила. «Доверили козе капусту. Егерь называется. Сходил на охоту третьего дня, косулю приволок. Я работник. Это был отстрел в санитарных целях». Запротестовал дед под дружный хохот. «Рыба в речке есть?» «Да, охота не любитель, а вот порыбачить самое то», — спросил Виталий Семенович. Его и деда по старшинству посадили во главе стола. «Рыба есть. Сам не ловил, но егеря говорили, что даже на лим встречается». Дед оглядывался по комнате. «Чего ищешь, старый?» — ткнула его локтем бабушка. «Да, я пару бутылок заносил с подвала. Куда поставила, не припомню». «Я их спрятала». Бабушка прошла к простенькому кухонному гарнитуру и извлекла из недр шкафчика две бутылки. Посуды для выпивки не нашлось. Никому и в голову не пришло покупать стопочки. Пили из стаканов, пили по очереди. Первый тост произнес дед, вознеся хвалу Господу, что дал нам безопасно добраться до нашего нового места. Вторым говорил Семенов, подчеркнувшей верность традициям и крепким семьям. Мне показалось, что Аннабель бросила на меня взгляд при этих словах. Но я мог ошибиться. Тосты были разные. Ашот произнес тост за благополучие родных. Денис, чтобы люди оставались людьми в любых ситуациях. Я трижды пропускал свою очередь. Была задумка сказать последним. «Друзья!» Я встал, держа в руке стакан. Сегодня было много тостов. Но главный так и не прозвучал. Наша страна подверглась нападению. Даже в этот самый момент наши ракетчики и подводники продолжают войну. Так выпьем же за тех, кто веками стоял на страже нашего покоя. Выпьем за русских солдат, российских солдат. Потому что страна наша многонациональная. И выпьем за нашу победу. За этот тост все выпили стоя. Я не сильный любитель алкоголя. Вышел на улицу, чувствуя себя захмелевшим. Полез за сигаретами и нащупал дозиметр. Когда прибыли, первым делом замерил уровень радиации. Прибор показывал невероятный 0,26 микрозиверт. Скорее по привычке, чем по необходимости. Снова взглянул на показания. Встряхнул дозиметр, как будто в моих руках был градусник, не веря своим словам. На табло мерцали цифры 0,77 микрозиверт. Передумав курить, забежал в дом со словами. «Надевайте респираторы, очки, перчатки и в подвал!» Никто не стал переспрашивать. Шумное застолье мгновенно распалось. Люди натягивали респираторы, хватали средства индивидуальной защиты и спешили вниз. Замыкая процессию, пытался понять, с чем связан такой скачок радиационного фона. Неужели недалеко вновь взорвалась ракета, и мы на пути радиоактивного следа? Или это запоздалый след от бомбы, что взорвалась раньше? Будет нарастать радиация? Или это временное явление, типа грозового фронта? Ответов у меня не было. А в глубине души появился страх, что мои расчеты насчет безопасности этого места могли оказаться неверны. Ответ мог дать новый день, но до него надо дожить, мучаясь вопросами. Подвал встретил меня молчанием и светом трех кемпинговых фонарей. Автоматически отключил один. Неизвестно, сколько придется сидеть в темноте. Запас еды и воды в подвале был. Не суп с мясом косули, но консервы, тушенка, овощи и фрукты имелись. Вытащив дозиметр, снова посмотрел на цифры. Прибор показывал 1,8 зиверт в час. Этого не могло быть. Мы находились в подвале ниже уровня земли. Да и пара минут назад на улице было вдвое меньше. Выключив дозиметр, попросил у Вани достать новую мизинчиковую батарею. С волнением вставил батарейку и нажал на кнопку включения. Поморгав пару секунд цифрами, дисплей выдал 0,23 микрозиверта. «Твою мать!» От отпустившего меня страха зашелся гомерическим хохотом. «Что там?» Ваня выхватил из моих рук дозиметр и завопил на весь подвал. «Норма! Ложная тревога!» «Или это ты нас так муштровал?» — спросил он с подозрением. «Виновата батарейка, но и себя не снимая ответственности. Я поднимусь наверх, замерю, если все в норме, позову вас». В холле прибор показал 0,25, а на улице 0,27. Колебания в сотые и десятые допускались погрешностью дозиметра. Из подвала выходили с облегчением на лице. Только дед был хмурый. «Деда, ты что, не рад?» «Рад, Олежек, рад. Только вот эта твоя ложная тревога и бегство в подвал меня полностью протрезвили. Пойдем, Семёныч, наверстаем. Столько выпили и такой трезвый». Под негодующие крики бабушки дед потащил Семёнова на кухню под общий хохот обитателя Эндема. Глава 12. Весна. Февраль всегда проходит быстро, будучи самым коротким месяцем. Нельзя сказать, чтобы мы не заметили, как закончилась зима и началась календарная весна. Но скучать не приходилось. Газов куда мне не было, а с учетом войны и не ожидалось никогда. Да что там наше поселение? В деревнях, расположенных по краю заповедника, также не было газа. Жители выходили из положения закупкой угля и заготовкой дров. Администрация заповедника выдавала жителям разрешение на сбор валежника, а в исключительных случаях спил сухостоя. С началом апокалипсиса все эти правила канули в лету. За весь февраль и начало марта никто из начальства так и не появился в старом кудоме. А вот мы несколько раз ездили в Брекенбор, чтобы навести стариков и попросту узнать новости по цыганской почте. Ваня нашел единомышленников-радиолюбителей по разным регионам страны. Обмен новостями давал понятие о том, что в целом происходит в стране. В тех областях, где у власти стоял крепкий хозяйственник, соблюдалось подобие закона. Владимирская область относилась к числу аутсайдеров. Радиолюбитель по имени Степан в беседах с Ваней говорил о полном беззаконии, о криминальных авторитетах, что, слившись с остатками правоохранительных органов, насаждали свою власть. Два тракторных лафета антрацита высились горкой на заднем дворе, но уголь мы решили беречь. Территория кудома позволяла разбить пару огородов, но бабушка забраковала землю. С задней стороны нашего участка вплотную примыкал лес, состоявший в этом месте преимущественно из ольхи и осины. Встречался и ясеневидный клен, также не относившийся к ценным породам древесины. Дрова на растопку из них получались хорошие. По крайней мере, дед в этом заверял. Мы, городские жители, абсолютно не разбирались в этом вопросе. Решили вырубить небольшой участок именно с этими деревьями, чтобы убить двух зайцев сразу, заготовить дрова и освободить место под огород. Первые пару дней по привычке топили углем, разбирали свои вещи и осматривались на месте. Бензопил у нас было две. Дед съездил в Брекенбор и вернулся с большой двуручной механической пилой «Дружба». «Где это видано, чтобы бензопилой нарезали такие, как Ашот?» Возмущенно пыхтел отставной военный, вместе с Виталием Семеновичем собирая козлы. «Одно дело пилить, но дальше руками надо работать, а то совсем можно жиром заплыть». Неожиданно для всех нас Ашот оказался прекрасным лесорубом. Ловко управляясь бензопилой, он четко укладывал деревья на снег. Отрезав лишние ветви, мы тащили ствол козлом, где поочередно принимались за пилу. Открытое пространство нашего поселения с трех сторон ограничивалось лесом, а с четвертой стороны текла речушка Пра. Едва ступив на лед, я был вынужден ретироваться. Паутинки трещины разбежались по поверхности. Река была не широкая. Прямо напротив кудома ее ширина не превышала 40 метров. Чуть ниже, по течению, образовалась заводь. Со слов деда, виноваты были бобры, понастроившие небольшие плотины. Течение в реке, насколько можно было понять, было слабым. Сквозь прозрачные участки льда можно было видеть обитателей у самого дна. Сильно петляя, Пра сворачивала на восток, образуя многочисленные протоки и маленькие островки. На севере, примерно в 300 метрах от кудома, в речной пойме, мы наткнулись на дубраву. Противоположный берег Пра представлял собой непроходимую чащу, где деревья стояли плотной стеной с густым подлеском. Когда поленница стала радовать глаза своими размерами, решили сделать первую вылазку в Спасск-Рязанский. Надо было осмотреться на новом месте. Виталий Семенович, Ашот и дед составили мне компанию. Денис грипповал, а у Вани были запланированы сеансы радиосвязи. Снег еще лежал толстым одеялом, на воздухе чувствовалось приближение весны. 10 марта. Еще пара недель, и снег начнет таять. Нарушил молчание дед. Он зорко глядел по сторонам, указывая мне дорогу. Примерно на полпути в сторону своей деревни дед показал на проселочную дорогу с правой стороны. «Сворачивай, Олежек. Если твоя тарантайка американская не боится снега, поедем напрямую, чтобы выехать в Веретье». «Полный привод», – пробурчал я в ответ, съезжая направо. Слежавшийся снег местами был похож на лед, но встречались и ямы, где доджу приходилось показывать свои внедорожные качества. Дорога шла через лес, большей частью прямо, если не считать пары поворотов. Проехали небольшой мостик через один из рукавов ПРА. Покрытие под колесами стало лучше. «Грунтовка», – довольно хмыкнул дедушка. Большую часть дороги он вел беседы с Виталием Семеновичем, давая мне и Ашоту перекидываться парой фраз. Армянин навязался в эту поездку. В Рязанской области было много его соплеменников, и он надеялся узнать новости о своей семье. Бабушка и мама написали мне целый список покупок. Обе готовились к весенним работам на огороде. Я даже рассмеялся, увидев название семян. «Где я вам все это найду?» «У людей все найдется», – успокоила мама, а бабушка добавила, что во времена ее молодости, кроме сахара и соли, они ничего не покупали, все выращивали сами. «На перекрестке направо», – скорректировал движение дед, на секунду прерывая спор с подполковником. Две Нивы стояли у указателя на Верите. Несколько мужиков в тулупах проводили нашу машину взглядами. У одного на плече висела ружьишка. «Местные?» – спросил у деда, не отрывая взгляда от зеркала заднего вида. «Ах, хрен их знает. Сейчас не поймешь, кто местный, а кто приезжий». Предчувствие не обмануло. В зеркале заднего вида показалась первая грязно-белая Нива, следом вторая. «Нивы поехали за нами», – проинформировал своих, ощипывая пистолет на боку. Совет ФСБшника Полищука и запомнил – не светить автоматами. Кроме пистолетов, мы были вооружены вепрями 12-го калибра. Страшное оружие ближнего боя. С одной стороны, гладкоствол. Документы тоже имеются. Точнее, вепри было всего два. На мое имя и деда. Ему, как егерю, позволялось иметь оружие. Достаточно было предъявить удостоверение без лицензии на оружие. «Может, им тоже верите? До него рукой подать!» Проигнорировал мои опасения дед, возобновляя спор с Семеновым. Темой жаркой дискуссии была уха. Старики спорили, кто из них правильнее готовит. «Олег, может, остановимся и выясним, что им надо?» Голос Ашота был злым. «Они держат дистанцию, не приближаются. Если после Веретья продолжат ехать за нами, тогда и посмотрим». Я немного прибавил газ. Дистанция чуть увеличилась, но потом Нивы все равно ее сократили, держа порядка сотни метров между нами. Веретье – небольшой поселок. Всего пара улиц и с полсотни домов. Проехав по центральной улице без подсказки деда, выехал из поселка. Обе Нивы показались сзади. «Деда, что у нас впереди до Спаска?» «Сейчас будет лесхоз. Поселок маленький. Потом до самых Мокриц ничего, только лес и болото по сторонам. Это километров 10-12. «А почему спрашиваешь?» «Дорога прямая, не заблудишься», – рассмеялся егерь. «Значит, на отрезке после лесхоза нас и попробуют тормознуть». На этот раз дед среагировал серьезно, вглядывая в свое боковое зеркало. «Сдается мне, что ты прав, Олежек. Места там удобные. Есть пара оврагов, болот. Столкнул туда машины, покидал трупы. И аж до сенокоса или сбора грибов никто и не найдет». «Когда проедем лесхоз, я включу аварийку и остановлюсь. Вы приготовитесь. Виталий Семенович, возьмите мой вепрь». Протянул полковнику карабин. «Мы с Ашотом сразу выскочим из машины и займем позицию слева от дороги. А вы прикрывайтесь машиной и не высовывайтесь». «Яйцо курицу учит, как занимать позицию». Недовольно пробурчал дед, но все же кивнул. «Разберемся». Лесхоз остался позади. Я вглядывался в обочину, ища подходящее место. В одном месте несколько мощных дубов росло прямо у самого края дороги. Включив аварийку, подрулил к деревьям. «Ашот, вперед!» Едва машина остановилась, как вылетел наружу, отметив, что армянин не отстает. Пара шагов, и мы уже за деревьями. Наискось оставленный додж хорошо скрывал правую сторону, и чтобы добраться до Виталия Семеновича и егеря, преследователям надо пройти мимо нас с Ашотом. Первая «Нива» остановилась в 30 метрах от нас. Вторая подъехала к ней вплотную. Секунд 10 машины стояли, потом медленно двинулись. Взяв перекрестие прицела водителя, невидимого за грязным стеклом, напряженно ждал. Проехав метров 10, обе машины синхронно остановились. Из белой выбрались трое, из второй еще двое. Причем водители остались в машине. Итого их семеро. Расклад не в нашу пользу. «Нам нужна только машина». Говоривший был полноватый. В руках держал ружье, взяв на прицел додж. «Мы заберем вашу, оставим вам одну из своих, и мы разойдемся с миром». Я набрал воздуха в легкие, когда прозвучал выстрел из вепря. Толстяк нелепо вскинул руки и рухнул на снег. Двое из нападавших среагировали быстро, открыв стрельбу из пистолетов. Обе машины сдали назад. Белая «Нива» едва не задавила одного из своих, пытавшихся укрыться за ней. Как только прозвучал выстрел, у меня временно отключилось восприятие реальности. Двумя выстрелами я смог задеть того, кто едва не попал под машину, и сразу перенес огонь на «Ниву», в район водителя. Почти синхронно прозвучали выстрелы из вепрей, разнося вдребезги лобовое белой «Нивы». Вторая машина оказалась проворнее. Водитель на оборотах ушел задним входом, выходя из зоны обстрела. Со стороны противника прозвучало еще несколько ружейных выстрелов. Я даже услышал жужжание рядом с собой. «Передумали забирать машину?» Я узнал голос деда. Нападавшие не ответили. Двое лежали на дороге. Толстяк, скорее всего, был мертв. А вот раненый мной пытался ползти вслед за второй машиной. Голова водителя «Нивы» лежала на руле. Но с такого расстояния не было ясно, ранен он или мертв. Бордовая «Нива» отъехала метров на 200. В ее сторону бежали трое, выписывая замысловатое кренделе. Вслед прозвучали выстрелы из вепрей и пистолета Ашота, но цели не достигли. Трое убегавших добрались до «Нивы», и, взревев мотором, машина скрылась в сторону лесхоза. Толстяки, водители были мертвы, раненый был жив. Пули попали ему в правое плечо и задели правую подвздошную область. «Не убивайте меня! Я не стрелял!» Выплевывая кровавую пену, бандит едва не плакал. «Что с ним будем делать?» Виталий Семенович ткнул стволом карабина район раны, вызвав крики и плач раненого. «Пристрелить и утопить в болоте. Половина болот здесь не замерзает». Дед заговорщицки подмигнул. «С врагами Родины разговор короткий». Но подонок уже не слышал, потеряв сознание. «Сдадим его властям. Думаю, и с ним разберутся». «А ты отлично стреляешь, Сергеевич. Водитель, похоже, тоже твоих рук дело. Я на стрельбище никогда особыми результатами не выделялся». Семенов похлопал деда по плечу. «А нечего угрожать человеку при исполнении. Олежек, посмотри их документы». Документов у бандитов не оказалось. «Нива» была зарегистрирована на некого Антонченко Ивана Петровича, жителя Никитина. Водительские права также нашлись в бардачке. С фотографии глядел пожилой мужчина, не похожий на наших новых знакомых. «Угнали или отобрали», — констатировал Семенов. «Давайте трупы и раненого в «Ниву», я сяду за руль. Доведем их до ближайшего отделения полиции и сдадим. Оружие их тоже надо сдать». Из оружия у раненого оказался пистолет. Он все-таки соврал. Одного патрона не хватало в обойме и ружья у толстяка, убитого первым выстрелом. Водитель был безоружен, потому и остался за рулем. Меня удивило их дилетантство. Имея численное преимущество, нападение организовали из рук вон плохо. Практически сами полезли под пули, подойдя на убойное расстояние. «Дилетанты, возможно, не так давно пошли по кривой дорожке». Полковник словно прочитал мои мысли. «В любом случае имеем факт нападения, и у нас законная самооборона. С нашим первым выстрелом». Ашот съязвил, но быстро осекся под взглядом деда. Пришлось положить задний ряд кресел «Нивы», чтобы втиснуть трупы. Раненого решили везти на додже. Подходя к машине, не сдержал ругательства. Две аккуратные дырочки на багажнике. С трудом сдержался, чтобы не разжать руки и не бросить раненого прямо на дороге. Его тоже пристроили в багажник. Лучшего обращения он не заслужил. Внимательно осмотрели машину. Бак не зацепили. Нигде ничего не капало. Семенов ехал за мной почти вплотную, словно боялся отстать и потеряться. Ашоту пришлось составить ему компанию. Дед приказным тоном отослал армянина в Ниву. Не простил, видимо, остроты насчет самообороны и первого выстрела. «Дальше будет только хуже. Первое время люди еще держатся. Потом окончательно теряют все принципы». Вздохнув, дедушка продолжил. «Я такое видел в горячих точках по службе. Вроде люди нормальные, но если по ним прошлась война, каждый норовит скарабкаться наверх по чужим трупам. Сосед соседа подставляет, ворует, даже убивает. Сколько мы продержимся как люди, не превращаясь в скотину, одному Богу известно». «Великую Отечественную уже не скотинились», — возразил его монологу. «Да и на СВО я видел такую взаимовыручку». «То было другое время и другие люди. Сейчас совсем иное. Никто ничего не умеет. Вы же поколение телефонов и интернета. Небось, супружеские долги то по подсказкам из интернета выполняете». Дед сильно утрировал, но логика в его словах была. Лично я не мог долгое время отличить осину от ясени или других деревьев. Березу, дуб без проблем. Но на этом мои познания заканчивались. Мы ехали минут 20, два небольших населенных пункта проехали без проблем. Когда встретился трафарет с указанием «Гавриловская», дед оживился. «Приехали. Гавриловская вплотную примыкает к городу». Сельское поселение растянулось на километр. Трафарет, указывавший, что мы в Спасске-Рязанском, я не заметил. Но БТР с группой военных сразу бросился в глаза. Перед импровизированным блокпостом образовалась очередь. Впереди нас было 4 машины. Двое вооруженных людей в касках и бронежилетах проверили документы, просили открыть багажник. «Ты говоришь, власти нет. Власть всегда найдется». На мои слова дед усмехнулся. «Это выжившие ВДВшники из Рязани. Ну, постоят они здесь до тепла, а потом рванут по своим домам родных искать». «Добрый день. Документы есть?» Солдат был еще молод. Я потянулся за документами машины, но военный уточнил.